Глава 14. По небу к земле. Игнат проснулся от легкого толчка в плечо. В маленьких окнах под потолком ангара было видно серое утреннее небо. Вальтер прижал палец к губам и быстро зашептал. «На улице двое. Чего-то ждут. Ворота только через 20 минут откроют». «Меня ждут?» — поинтересовался Игнат, спуская с поводка Фарата. Вальтер пожал плечами. «А кого еще? Я им точно не нужен. Если они, конечно, не любители полетов и не хотят, чтобы я их покатал на рассвете». Игнат улыбнулся. Парень реально оживал на глазах. Из деревенского юродивого он превращался в уверенного мужчину, и если проживет довольно долго, то будет хорошо зарабатывать на своей этажерке. Джин надолго не задержался. Гостей было трое. Еще один караулил за углом, а парочка уже заняла позиции у двери. Одеты они вполне обычно для ублюдков. Платки на мордах, плащи с капюшонами. Намерения их тоже сомнений не вызывали. Оба сжимали в руках пистолеты. «Нас пришли убивать», — вскакивая, сообщил Игнат. «И тебя тоже. Им свидетель не нужен. Спрячься. Сейчас все вокруг кровью забрызгает. И готовься взлетать. Я постараюсь сделать все чисто, чтобы ни одна скотина не узнала, что эти ребята заходили. Тебе тут еще жить. Меня не будет, и ты потеряешь для них интерес. Постараюсь их не убить». Игнат не стал доставать пистолет. Все нужно было сделать быстро и чисто. Лучше в рукопашную. Заклинание скорости, и у человека нет почти никаких шансов. Они сами пришли, их никто не звал. Дверь распахнулась, и без двух секунд покойники ввалились в ангар. Они действовали так бестолково, что Игнат их даже убивать не стал. Первый рухнул на каменный пол, получив сокрушительный удар в лицо, который мгновенно сломал челюсть в нескольких местах. Он надолго выбыл из борьбы. Второй даже не понял, что случилось. Его приятель еще падал, а шея незадачливого мстителя оказалась в железном захвате. Он захрипел, задергался и даже попытался поработать локтями, но удары вышли вялые, и через полминуты, обмякнув, он рухнул на тушу своего напарника. Игнат поманил Вальтера, который с опаской выглядывал из-за стенда. «Руки свежи», — негромко произнес он и выскочил за дверь. Последний из налетчиков, который стоял на шухере, обернулся от хлопка по плечу. Его глаза расширились. Удар в челюсть, и он затих, как и его товарищи. Ухватив тело за ремень, Демидов втащил его в ангар. Вальтер за это время только успел выбраться из укрытия и найти веревку. Вдвоем они быстро связали нападавших. Странно, это были не дружинники. Во всяком случае, Летун никого из них раньше не видел. Игнат присел на пол. Его начал колотить отходняк. Наверное, зря он использовал ускорение. Хватило бы и природного. Эти мужики были недостаточно быстрыми для него. «И куда их? Не горю желанием превращать ангар в тюрьму». «И не нужно», — ответил видок. Связав и затолкав в пасти кляпы, он перетащил тела в сад соседнего дома. Очухаются они минут через 20. Распутаться и избавиться от кляпов смогут не раньше, чем через пару часов. Напоследок он обшарил карманы гостей. Ничего интересного, дежурный набор. Пара магазинов к пистолетам, которые переехали в его рюкзак. Три ножа, довольно посредственных. Все, больше ничего. Ни денег, ни документов. Было бы время, он бы допросил их, но времени ни на что не осталось. Нужно было сваливать. Кохем просыпался. Ворота распахнулись, и парочка маленьких грузовичков уже отправилась по своим делам. Игнат и Вальтер вытащили аэроплан на улицу и бодро подталкивали его к воротам. Прибежала Мария, сунула возлюбленному пакет, в котором, похоже, были очередные бутерброды, и бутыль с неясным содержимым. Поцеловала и отошла в сторону. Дружинники у ворот с интересом наблюдали за тем, как Игнат закинул в кабину свой рюкзак и винтовку. И теперь трясущейся рукой пытался смять гильзу папиросы. Сейчас, когда от взлета его отделяло всего несколько затяжек, уверенность в полете, в летчике и самом аэроплане резко пошла на убыль. Вальтер же был полон энтузиазма. Он бегал вокруг своего самолета и проверял разные крепления. Похоже, парню не терпелось вернуться обратно в небо. Заболел он им. Игнат прикурил вторую папиросу. Даже голова немного закружилась от крепкого табака. Наконец, все отговорки, которые он для себя придумал, кончились. Раздавив окурок, Демидов посмотрел на Вальтера. «Летим. Либо сейчас, либо никогда». «Тогда лезь на место второго пилота», — скомандовал Летун. «Я туда протянул дублирующую систему управления. Сейчас она неактивна, так что не беспокойся, если что заденешь. Вещи свои закрепи, чтобы не вывалились, и пристегнись». Видок на дрожащих ногах полез в летающую лодку. Как успел ему объяснить ночью Вальтер, он решил потом изменить форму корпуса. Это не слишком удачно. Теперь, после первого полета, он знал, как лучше сделать, но сейчас не успеть. Игнат быстро закрепил намертво рюкзак в небольшой нише, потом запер винтовку в плоский футляр, который был привинчен к корпусу. Усевшись в кресло, чуть мягче, чем те, что были у него в багги, Демидов пристегнул себя ремнями, дернулся, вроде нормально. Вот только нога начала отбивать ритм, как безумная. Захотелось нажраться. Вальтер натянул куртку, застегнул ее, затем опустил свои круглые очки. «Держись, егерь. Самолет мой не быстрый, чуть больше 150 км в час. Даже первые самолеты на земле летали быстрее. Но у нас нет специальных двигателей. Может, мне удастся сделать на заказ такой в Белогорском княжестве?» «Вальтер, я сейчас от страха обделаюсь», — признался Игнат. «Полетели, или выпусти меня». «Понял, взлетаем», — радостно заорал парень, и винт начал быстро раскручиваться. Воздух вокруг аэроплана загудел, обороты все возрастали, и вот летательный аппарат тронулся с места. Все быстрее и быстрее. Разбег, ветер уже свистит в ушах, закрылки пошли вниз, и вот колеса отрываются от полосы. Маленький самолетик с трудом словно зависает в метре над дорогой. Игнат не видел, что делает Вальтер, только его спину, но аэроплан стал медленно набирать высоту. Егерь зажмурился. Пустота, в которой висела эта маленькая самоделка, его очень пугала. Желудок летал вверх-вниз, пока они набирали высоту. Это происходило гораздо медленнее, чем в тот раз, когда Вальтер летел в одиночку. Похоже, дополнительный вес давался их летающему агрегату с большим трудом. Когда Демидов все же решил открыть глаза, земля была уже далеко внизу. Игнат прикинул расстояние на глазок, выходило метров 150, а может и все 200. А еще стало холодно, ледяной ветер бил в лицо, уши медленно деревенели. Сейчас Демидов очень завидовал Вальтеру в шлеме и очках. Кое-как он дотянулся до сумки и достал оттуда запасную рубаху, которая раньше принадлежала одному из ловчих. Резким порывом ее едва не унесло, но он все же крепко держал рукав. 3 минуты возни, и он превратился в бродягу севера в зимнюю пору, который, чтобы не околеть, накручивает на себя все имеющееся тряпье. Стало легче дышать и гораздо теплее, да и ветер уже не свистел в ушах. Правда, Игнат, скорее всего, вообще не услышит, если пилот вздумает ему что-то сказать. И тут он понял. Страх полета исчез. Он летит и падать не собирается. Сердце иногда замирало, когда под сильным порывом ветра маленький аэроплан вздрагивал или его мотало в сторону. Но Вальтер вел машину вперед довольно уверенно, и это он всего лишь второй раз в воздухе. Границу баронства миновали примерно минут через 15 после взлета. Игнат с трудом различил на дороге две машины, стоящие друг напротив друга на краю довольно впечатляющего леса. «Граница!» — раздался из странной воронки, расположенной неподалеку от головы Игната, голос Вальтера. Егерь улыбнулся. Он-то все гадал. Что за штука? А это средство связи. Примитивные, но, как оказалось, вполне рабочие. У пилота справа точно такая же. Их связывает гнутая труба. Повернул голову, крикнул. Вроде расслышать можно, но беседовать точно не получится. Полет продолжался около часа, пока они не оказались над огромной долиной. Одну часть ее поджимали горы, с другой — заболоченный разросшийся лес. Вот здесь было все очень серьезно. Игнат видел горящее поле, дым от него поднимался высоко, а на дороге пылала машина. Трудно с такой высоты разобрать, что за транспорт. Снижаться Вальтер не собирался. Вокруг горящего мобиля бродили люди, и еще 3 маленькие фигурки валялись на земле. Неожиданно один из выживших показал рукой вверх, и все, мгновенно замерев, уставились на маленький самолет, летящий не так уж и высоко. «Вальтер, валим отсюда!» — заорал Игнат в переговорник. «Эти ребята, похоже, дружить с нами не хотят». И тут же его слова подтвердила свистнувшая рядом с самолетом пуля. Демидов бросил взгляд вниз. Все выжившие теперь палили вслед самолету. И хоть расстояние увеличивалось, но пара пуль все же угодили в корпус. Вальтер верно уловил опасность и стал аккуратно бросать свой аэроплан из стороны в сторону, словно маятник на напольных часах. Маневр, похоже, сильно затруднил прицеливание. Незнакомцы не умели стрелять по воздушным целям, а тут еще и уклонение. «Сейчас возьму правее!» — раздался из трубы голос пилота. «Пойдем над горами! Не хочу лететь над дорогой, и уж тем более над заставой!» Игнат с трудом разобрал это сообщение, больше половины додумал и проорал в ответ. «Хорошо!» Самолет взял правее, прошел над каким-то поселком, который ничуть не напоминал Кохем. Это было сборище лачуг, сделанных из каких-то неотесанных камней и крытых то ли железом, то ли пластиком. На центральной площади перед единственным приличным зданием стояла виселица, и если глаза Игната не обманули, в петле кто-то болтался. «Поселок рабов!» — раздался голос из переговорника. Сюда за долги и преступления отправляют в шахте работать». Игнат снова проорал в воронку. «Понял!» Самолет забирался все выше. Горы тут не сказать, что высокие, но сейчас ветер болтал самолет совсем серьезно. Игната начало мутить. Отвесные стены всего в полусотни метров, острые горные пики не радовали. А еще спереди он разглядел, что горная гряда плавно загибается, и, похоже, Вальтер, забирающийся все выше, пытается пролететь над ней. Не сказать, что Игната это пугало, но его аэроплан очень нехотя набирал высоту, а вот горы приближались как-то уж больно быстро. Шли томительные минуты. И вот, едва не задевая за камень на широкой плоской вершине, самолет поднялся на нужную высоту. Демидов с облегчением вдохнул. Последние секунды он вроде как вообще забыл, как дышать. Уж больно страшно было смотреть на каменный обрыв, в который вот-вот должны были впечататься. «Штаны как? Сухие?» — раздался из воронки веселый крик. «Игнат, мы это сделали! Я пилот! Я пролетел над горами!» И тут же поток ветра едва не опрокинул легкую полулодку с крыльями. «Вальтер, сядем, я тебя придушу!» — нашел в себе силы проорать в ответ Демидов, а еще рот наполнился кровью. Когда их мотнуло, он прикусил язык. Здесь было гораздо холоднее. Хоть эти горы так себе, но сейчас недоразумение, названное самолетом, забралось почти на 500-метровую высоту. По горному плато бегали какие-то бараны. Игнат даже разглядел, как одного из них догнала огромная серая пятнистая кошка и, сбив с копыт, движением лапы разорвала глотку. Игнат впервые видел мир с высоты птичьего полета. Не сказать, что его так уж захватила жажда неба, но было в полете что-то притягательное. Во всяком случае, все лучше, чем плестись по земле. Справа на горизонте поднимался густой столб дыма. Горы как-то резко кончились, за ними открылась огромная холмистая местность с маленькими поселками и деревнями, огромными виноградниками, немаленькой рекой шириной метров в 300 и впечатляющими озерами. «Что там горит?» — крикнул Демидов в переговорник. Ответ пришел не сразу. Вальтер молчал с минуту. «Это Гарнс, столица королевства. Надо посмотреть. Если вернусь с новостями, еще больше уважать будут». Он решительно пошел на разворот, беря курс на столб дыма. Игнат же поглядывал вниз. Там, среди холмов, все чаще попадались выгоревшие обезлюдевшие поселки, крупные и почти крохотные. На дорогах, которых стало гораздо больше, попадалась военная техника, вокруг нее суетились маленькие точки людей. Сейчас самолет летел для них слишком высоко, поэтому никто даже не пытался подстрелить их. Вальтер усвоил урок и не собирался летать низко в зоне боевых действий. Впереди показались холмы, заросшие густым хвойным лесом. За ними, километрах в 20, отчаянно дымила столица королевства. Тварь Игнат проморгал. Да и не ожидал он встретить могучую летающую нелюдь в центре большого королевства. Она атаковала прямо из чащобы, снизу, с одного удара оторвав часть хвоста, разом лишив самолет управления. Игнат краем глаза заметил огромные серые крылья, мелькнувшие где-то вверху. Самолет летел вниз, вращаясь вокруг своей оси. Отлетевший кусок крыла едва не оторвал ему голову. Последнее, что он слышал, прежде чем отключился, — панический голос Вальтера из переговорника. «Держись! Сейчас врежемся!» В себя Демидов пришел, валяясь на земле. Вокруг была непроглядная тьма. Тело ломило, словно по нему прошлась стая лесовиков. В небе тускло светились далекие холодные звезды, света от них не было. «Да мать вашу, опять черти что!» — вслух произнес Игнат. «Да когда же это кончится?» То за 5000 километров с рваной ногой, то аэроплан рухнул посреди леса. Он пошевелил правой рукой, затем левой. Целы, хоть и ломили от многочисленных ушибов. Потом настал черед ног. Те тоже гнулись, и довольно неплохо. Похоже, досталось ребрам с правой стороны. Во всяком случае, прикосновение к ним вызвало боль. «Фарад, займись травмами!» Стараясь сесть поудобней, мысленно отдал приказ Джину егерь. Дух нехотя выглянул из темницы и принялся за выполнение требований хозяина, попутно подпитываясь его болью. Это, конечно, не покидающее тело жизнь, но тоже вкусно. К счастью, критических травм не оказалось. Джин несколько часов восстанавливал сломанное ребро и залечивал пару трещин. Синяки он даже не трогал, только рассечение на затылке. Игнат очень устал держать кокон открытым. Фарад прилично насосался его силами и окреп. Пора было заточить его обратно в темницу, иначе могла выйти беда. Нежитью видок бродить не хотел. Джин нехотя вернулся в кокон, но был явно доволен подпиткой. Энергетический паразит. Встав на ноги, Демидов внимательно огляделся. Везде были могучие сосны, Небо начинало светлеть. Похоже, он провалялся сутки без малого. Все вокруг засыпано свежими смолистыми поломанными ветками. Теперь нужно найти Вальтера и обломки самолета. Может, парень еще жив? В лесу светлело. Первой находкой стал обломок крыла, застрявший на дереве на высоте 7 метров. Но обломки ветвей явно указывали, что Игнат идет в нужную сторону. Не прошло 15 минут, как нашлось все остальное. Разломанный надвое фюзеляж, половина на земле, вторая половина засела в развилке гигантской сосны. Игнат поднатужился и перевернул 1,5-метровый обломок. Что ж, ему повезло. Его сиденье, футляр с винтовкой, рюкзак не пострадали. Отличное начало. Теперь нужно залезть на 40-метровую сосну, которой было не меньше 100 лет. Хотя это еще маленькая. Бродя по лесу, Игнат встречал и вдвое выше. Та, на которой застряло отломившееся крыло, была 60 метров. Восхождение оказалось непростым. Помогла веревка, которая обнаружилась в маленьком инструментальном ящике, валяющемся на земле. С ветки на ветку, обнимая ствол, цепляясь руками за кору, Игнат взбирался все выше. Тело болело. Демидов вообще не представлял, как ему удалось выжить, вывалившись из разваливающегося на куски аэроплана. Похоже, очень сильно повезло. Руна удачи, которую он нанес перед взлетом, и перстень ведьмы из вольных земель сделала свое дело. Игнат взял молоток и вбил клин в ствол. До следующей ветки было 4 метра, и забросить туда импровизированную кошку не выходило. Пришлось воспользоваться самодельными альпинистскими приспособлениями. Сосна — не то дерево, на которое легко взобраться, особенно если она такой высоты. На то, чтобы достичь развилки, где застрял самолет, ушло 1,5 часа. Заглянув внутрь лодки, Игнат обнаружил согнувшееся пополам тело. Пощупав пульс, егерь только вздохнул. Вальтер умер, и его тело даже успело остыть. Демидов, опершись спиной на мощный ствол, который хоть и пострадал от столкновения с аэропланом, но ущерба почти не получил, разогнул скрюченное тело летуна. Острый сук вошел в грудь, убив парня почти мгновенно. Жаль летуна. Но егерь его предупреждал, что профессия пилота очень опасна. Многие из них не живут долго. Но у Вальтера жизнь оказалась совсем уж короткой. Единственное, что Игнат мог для него сделать, это похоронить по-человечески. Нужно спустить тело вниз. А это еще сложнее, чем влезть на 40-метровую высоту. Выбора у Игната не было. В одиночку с всего лишь 20-метровой веревкой Вальтера нормально на землю не доставить. Пришлось поступить варварски. Сук, который держал корпус аэроплана на развилке, был перерублен за 1,5 часа. Остатки аэроплана полетели вниз, ломая редкие мощные ветки. Спуск занял гораздо меньше времени, чем подъем. Нос самолета рухнул на бок и раскололся. Но мертвому пилоту это уже никак не повредило. Обрезав ремни, Игнат вытащил из раны 1,5-метровую острую обломанную ветку и, закрыв Вальтеру глаза, уложил в тени сосны. Могилу среди камней Демидов копал обломком искореженного пропеллера. Под дерном оказалась вполне мягкая земля, а небольшой топорик из все того же ремонтного набора помогал справляться с не особо толстыми корнями. В такой работе прошло 2 часа. Игнату было очень жаль погибшего отличного парня, с которым он подружился, хоть и знал выдумщика-энтузиаста воздухоплавания всего 2 дня, но вины за его гибель Демидов не чувствовал. Те, кто поднимается в небо, интерры, всегда рискуют. Жаль, что это произошло всего лишь во 2-й вылет. Парню просто не повезло. Видок не успел рассмотреть нелюдь, которая их атаковала, но ни у одной твари, описанной в бестиарии егерей, не было серых крыльев. Но это ничего не значит. Разломы иногда выплевывали нечто совершенно новое, словно на той стороне есть агрегат, который, скрестив 7-8 видов, выдает очередной тестовый образец. Был бы Демидов магом хотя бы 5-й ступени, вырыл бы могилу закланием, но его резерва не хватит даже на банальный телекинез. Через 2 часа могила была закончена, пусть и не глубокая, но какая вышла, чуть больше в половину его роста. Сук, который пробил сердце летуна, избавил Игната от необходимости работать рунным ножом. Не хватало еще нежить тут вырастить. Крови сейчас вокруг льется много. Уложив тело в могилу, видок куском крыла стал швырять землю вниз. Закапывать не выкапывать, процесс проходит гораздо быстрее. 10 минут, и под сосной вырос холмик, на который Игнат уложил дерн, а в изголовье воткнул искореженный пропеллер и этот же кусок крыла, на котором ножом вырезал Вальтер из Кохема, пилот, человек, покоривший небо. На эту надпись, которая вышла корявой, ушло 1,5 часа. Но это единственное, что Демидов мог сделать для летуна. «Прощай и спасибо тебе», — постояв над могилой, произнес он. Ты даже не представляешь, насколько большую услугу ты мне оказал, вытащив меня из этого кармана. Может быть, этим полетом ты спас очень много жизней». Накинув рюкзак и взяв винтовку в руки, егерь направился в сторону столба дыма, который разглядел, когда лез на сосну. Что может быть приятней прогулки по сосновому лесу, расположенному посреди королевства, охваченного гражданской войной? Изредка спуская с поводка джинна, егерь сканировал местность. Не хотелось вляпаться в очередное дерьмо. С того момента, как Игнат нашел эту гребаную руну, он из него просто не выбирался. Одно тянуло за собой другое. Больше месяца прошло, а он чуть трижды не сдох. Но все было хорошо, вокруг тихо, спокойно, птички поют. Игнат на ходу достал пакет с бутербродами, который Вальтер получил на прощание от Марии. Жаль их, парень уже не вернется, и она не скоро узнает о его гибели, если вообще узнает. Демидов откусил еще совсем не черствый хлеб, в который девушка запихнула ветчину, помидор, лук и обильно полила довольно острым соусом. Вкусно. Видок прислушался. Среди корней журчал чистейший ручей. Склонившись, он напился ледяной вкусной воды, выплеснул из своей фляги то, что осталось, и наполнил ее. Так Игнат шагал, пока не оказался на краю вырубки. Вот уже 10 минут он шел на запах, и картинку Фарад показал. Но вживую все иначе. Сладкий аромат гниющих на жаре тел, непогребенные, валяющиеся там, где их застала смерть. Все носят форму. Правда, Игнату она совсем не знакома. Серая, с золотым наплечником. Теперь она пропитана кровью. Оружия не видно. Похоже, убийцы все забрали. Некоторые трупы имели колотые раны. Их добивали. Демидов насчитал 18 тел. Еще одно обнаружилось за деревьями. Застрелен в спину. Картинка складывалась банальная. Группа солдат незнакомой принадлежности попала в засаду. Довольно грамотный огневой мешок. Обошлось без магии. Ни с той, ни с другой стороны волшебницы не участвовали. Просто постреляли друг дружку, хотя, судя по телам, плотность огня была такова, что этих дружинников выкосили в один момент, даже разбежаться не успели. Сколько они тут лежат? Судя по телам, не больше суток. Пованивают, конечно, но еще не сильно. Фарад трепыхнулся, почуяв угрозу. Игнат замер, получив от джинна картинку, и резко сбросил рюкзак на поваленное дерево. Хорошо, что он не снял кольчугу. Надеть быстро бы не удалось. Плащ и так с утра закреплен на рюкзаке. Даже в лесу было жарко. Сменив в винтовке барабан, сейчас обычные пули не помогут. Егерь вышел на открытое место. Как жаль, что не удастся воспользоваться рунами. Падальники были совсем рядом. Если бы не пассажир, застали бы врасплох. Прошло полминуты, и в деревьях замелькали уродливые тела нелюдей. Джин насчитал троих. Но Игнат даже не успел поставить руну защиты против темной энергии. А ведь у падальников одаренные на редкость. Так вляпаться надо уметь. А еще у него нет противоядия, если зацепит. Фарад не справится. Сдохнет Игнат на этой вырубке и сожрут его, как этих незадачливых солдатиков. Падальники опасны именно одаренностью. Перестрелять их не проблема. Проблема уберечься от ответного удара. Первый здоровенный жук вылетел на просеку спустя секунду. 4 нижние лапы, длинное туловище, 4 верхние клешни способны перекусить взрослого человека в кольчуге пополам, маленькая голова, и все это укрыто крепким хитином. Игнат прицелился, выстрел. Пуля почти беззвучно вылетела из ствола, угодив в грудную пластину. Легкий хлопок, это активизировалась руна разрыва, но тварь делает рывок. Игнат успел заметить только внушительную трещину на броне нелюди. Второй выстрел он делал в перекате, уходя из-под удара темной энергии. Это подключился к бою еще один падальник. К счастью, темная энергия не туман. Больше всего она напоминает полосу, шириной примерно в полметра. Не попал? Копи силы для нового удара. На этот раз повезло. Пуля с руной пламени угодила всего на сантиметр ниже трещины и вошла в плоть, пробив хитин. Тварь взревела и тут же рухнула, развалив по инерции клешней остатки пенька. Из-под ее тушки пошел дымок и запахло паленым мясом. Хорошая штука зажигалка. Если разрывная делает дыру с головы ребенка, начиняя все осколками чистого железа, то огненные руны на пуле буквально создают мгновенную вспышку, которая может воспламенить само мясо твари, обугливая внушительной площади, а иногда просто превращая противника в пепел или кусок угля. И тут Демидов увидел свою смерть. На него несся зашедший со спины падальник, крупнее обычного раза в полтора. Он разогнался, словно пуля. Обычно они медленные, но если взяли разгон, то даже багги могут обогнать. Игнат даже не успел открыть кокон, чтобы приказать Фарату на секунду ускориться. Тварь была в трех шагах, клешни раскрыты для удара, внушительные жвала готовы вцепиться в плоть. Даже винтовку поднять не успеет. Что-то голубое и круглое размером с еловую шишку пронеслось мимо головы Демидова, угодив точно в грудь твари. Вышло впечатляюще. Падальника буквально разметало в стороны. Оторванная клешня едва не снесла Игнату голову, просвистев в десятки сантиметров над опрокинутым ударной волной егерем. Видок вскинул так невыпущенную из рук винтовку, ища третьего нелюдя. Но тот был мертв. Над ним, тяжело склонившись, стояла женщина с накинутым на лицо темно-зеленым капюшоном. Тварь уже не дергалась, ее насквозь пробило здоровенным суком. Видимо, неизвестная магичка воспользовалась телекинезом, метнув внушительное бревно в спину твари и еще успела спасти Игнату жизнь. «Спасибо!» — доставая ритуальный рунный нож, поблагодарил Игнат. Он подошел к туше, которая развалила взрывом, и воткнул клинок в мясо. Сущность твари не разорвала. Она все равно связана с каждым ошметком, поэтому нужно поглотить как можно быстрее. Хоть вокруг нет живых, кроме егеря, зато достаточно мертвых. Может и нежить выйти. Такое редко, но бывает. Затем настала очередь Жонова, и, наконец, он подошел к твари, убитой поленом. Вогнав нож в расколотый хитин, Игнат уставился на свою спасительницу. Та отошла в сторону и уселась под внушительной сосной. Лица почти не видно, дыхание тяжелое, словно долго бежало. «Фарад, осмотрись», — приказал Демидов. Джин довольно охотно выбрался из кокона. Не прошло и полминуты, как в голову Игната пришел мыслеобраз. Четверо мужчин, довольно неплохо вооруженные, одетые в какую-то самопальную униформу с изображением огненного столба на спине черных кожаных курток, медленно шли в их сторону. Их вела здоровенная, тощая собака с гладкой кожей, красными глазами и впечатляющей пастью. Еще немного, и преследователи будут на вырубке. Максимум есть 10 минут. Игнат извлек нож, поглотивший очередную чужую сущность, и сунул его в ножны, после чего вернул в винтовку барабан, снаряженный обычными пулями. Сейчас, если он правильно понял ситуацию, предстоит иметь дело с людьми. «За вами погоня», — произнес Игнат, повернувшись к магичке. «Чем вы им не угодили?» «Ничем. Разве только тем, что я волшебница. Они зовут себя искоренителями, убивают магичек, любых, слабых, травниц, химичек. А уж если им попадется настоящая волшебница, тогда у них праздник. Вот я и угодила к ним в руки». «Не вижу проблемы», — немного растерянно произнес Игнат. «Вы только что убили тварь боевым пульсаром. Ваша ступень для этого должна быть не меньше третьей». Магичка под капюшоном как-то странно, безысходно вздохнула и, вытянув руку, продемонстрировала браслет подавителя. Игнат прислушался. Лес был очень тих, и преследователей пока не слышно. У них есть еще пара минут. «Но вы только что колдовали. Пульсары я видел в действии не раз». «Это все, на что хватило запаса сил. Он не блокирует мои способности полностью. То, что я использовала, было последней каплей. Больше я даже травинку колыхнуть не смогу». «Значит, говоришь, это плохие люди?» «Да как сказать? Для меня очень. Кстати, для тебя тоже. По какой-то причине они считают таких, как ты, уродами. В подвале, где меня держали, на стене среди трофеев висел знак егеря, весь кровью заляпан». «Ну, значит, есть повод пообщаться с этими ублюдками. У меня аллергия на подобных вершителей судеб без суда и следствия». «Куда мир катится?» — посетовал Игнат. «Не уходи, нужно поговорить, да и снять с тебя этот браслет лишним не будет», — добавил он и направился навстречу погоне. С обладателями горящего столба на спинах Игнат столкнулся уже через 5 минут. Те подобной встречи явно не ожидали. Они шли за лишенной силы магичкой, а наткнулись на вооруженного егеря, у которого в глазах блестел недобрый огонек. «Здорово, мужики! Чего вы тут потеряли? Здесь нелюди шастают. Они вас на фарш пустят и имени не спросят». Искоренители растерялись. Хоть они и держали оружие в руках, но пока направлять его на незнакомца, вполне уверенного в себе, не торопились. «А тебе какое дело?» — наконец грубо спросил тот, что держал поводок с псом, который рвался вперед. «Да никакого. Так, интересуюсь, что 4 здоровых мужика и пес, натасканные идти по следу, делают в лесу, где нелюдь бродит? Крупной живности вокруг нет, это я точно знаю. Так что след, по которому вы идете, может принадлежать только...» Игнат специально не закончил фразу. Это была жесткая провокация. И они повелись. Рука старшего, держащая поводок, разжалась, и пес рванул на егеря, словно нахлебался зелье ускорения. Это была действительно быстрая собака, натасканная на людей. Вот только Игнат не совсем человек. Еще раньше, чем искоренитель отпустил поводок, видок, приоткрыв кокон, получил от Фарата кратковременное ускорение. Для нападавших он на мгновение размылся в воздухе, чтобы оказаться у них с флангу. Выстрел, и главарь валится с ног, заработав мягкую пулю в бок. Его подручные, и до этого умом не блиставшие, совсем растерялись. Винтовка-то почти бесшумная. Они даже не поняли, куда делся шустрый противник. Вторая пуля досталась собаке, которая оказалась гораздо умнее людей. Ее буквально отбросило назад, прошив насквозь вдоль позвоночника. Теперь уже и люди догадались, что стреляют справа, и начали медленно поворачиваться. Они стояли в линию, как стендовые мишени. Выстрел — валится тот, что с краю. Шаг влево, не отнимая винтовку от плеча. Выстрел — и высокий светловолосый уволень с лицом клинического идиота отправляется к демонам без всякой задержки. Последний, понимая, что настала его очередь, вздернул руки вверх. Игнат покачал головой и нажал на спуск. Все. В лесу снова тихо и почти безлюдно. Трупов только много. Ну да ничего. Скорее всего, падальники были не единственные. Скоро на тухлятину новые пожалуют. Игнат собрал оружие покойников, среди которых даже нашелся автомат. Кошели оказались серебром, пара колец в кармане старшего. Все женские. Ну и бонусом маленький ключик. Даже гадать не нужно, от чего он. Фарад, насосавшийся жизненной энергии, пребывал в восхитительном настроении. Он даже не пытался рваться. Умный джин давно понял, что с этим носителем лучше сотрудничать, и тогда он будет получать гораздо больше, чем если попытается захватить оболочку. На месте боя магички не оказалось. Игнат дошел до своего рюкзака, закинул его за спину. Слабо верилось, что почти беспомощная женщина решила уйти от человека, который хочет ей помочь. И оказался прав. Искать долго не пришлось. Волшебница нашлась метрах в 100 дальше по вырубке, где уже не так сильно смердела мертвечиной. Она сидела, откинувшись спиной на сосну, уронив голову на грудь. Похоже, ее довольно долго гнали. Вымоталась волшебница. Игнат присел рядом, слегка дотронулся до плеча магички и едва успел увернуться от очень быстрого удара в лицо. «Свои!» — отойдя на шаг, успокаивающе произнес он. Волшебница потерла рукой глаза, левую она старательно прятала под плащом. «Извини, я жутко устала». «Ничего, все позади, во всяком случае, пока что. Дай твою руку, попробуем избавить тебя от твоего вынужденного украшения». «Где искоренители?» «Тебе так важно знать?» «Да», — раздалось из-под капюшона. «Я их отпустил», — спокойно ответил Игнат, а потом злорадно добавил. «Наверное, уже беседуют с богами или с демонами». Он достал ключ и быстрым движением снял браслет. Штука мерзкая. Снять ее без ключа можно было двумя способами. Отрубив руку или быть взломщиком экстра-класса. Причем обыкновенной проволоки для этого не хватит. Сунув трофей к себе в карман, он отодвинулся от магички и прислонился к соседней сосне. «Поговорим?» Та откинула капюшон, и Игнат скрипнул зубами. Красивое лицо женщины было исполосовано свежими ранами, словно его рвали на части. «Если бы знал, эти твари так легко бы не отмучились». «Не волнуйся, заживет. Сейчас немного сил накоплю и затяну все быстро». «Спасибо тебе, егерь. Ты оказал мне большую услугу. С того момента, как местная инквизиция объявила старших волшебниц вне закона за убийство короля, ты первый, кто помог мне». «Ты спасла мне жизнь. Еще бы секунда, и все, конец. Разорвали бы меня пополам. Причем ты истратила на это последние крохи силы». «Квиты», — скрыв обезображенное лицо, произнесла магичка. Игнат порылся в рюкзаке и достал на свет тавро с руной лечения. «Будет полегче», — произнес он, протягивая незнакомке руку. Та неуверенно вытащила левую из-под плаща. Все пальцы искривлены, словно ветки мертвого дерева. Ее калечили долго, со знанием дела. «Надо вправить», — подвел итог осмотра Игнат. «Но сначала руна, она снимет боль». «Ненадолго, но лучше, чем ничего». Тавро зашипело, но магичка даже не вздрогнула. «Легче?» «Да», — раздалось из-под капюшона. «Гораздо». «Теперь снова будет больно. Нужно вправить пальцы. Как я жалею о зелье регенерации. У меня очень далеко отсюда есть один чудесный пузырек. Как тебя зовут?» «Кира». «А ты?» «Игнат». И егерь вправил первый палец. Хрустнуло. «А-а-а!» Заметался среди деревьев громкий стон. «Все хорошо. Ты молодец», — подбодрил магичку Игнат. «Только постарайся не кричать так громко. Вокруг нас ни души, но лес далеко не пустой». Больше волшебница не издала ни звука, только носом дышала и зубами скрипела. Игнат изготовил самодельные шины из веток и плотно замотал поврежденную руку бинтами, изготовленными из лишней рубашки. «Лучше?» «Да, спасибо. И руна твоя помогает. Раньше стреляла при каждом движении, теперь только покалывает, словно льда приложили. Это ненадолго». «Знаю, но нужно просто пополнить резерв. Он у меня приличный, не меньше суток понадобится. И тогда я смогу себя за пару часов восстановить». «Не здесь», — покачал головой Игнат. «Их наверняка будут искать. Нам нужно найти укрытие. Я не местный, вообще ничего не знаю, что тут вокруг есть». «Нашел кого спросить. Я Магесса третьей ступени, до этого жила в Гарнсе, пока нас не обвинили в убийстве короля. Всех гильдейских казнили, я чудом ушла. За меня обещана награда в 1000 чеканов». «И как ты к этим попала?» Игнат махнул рукой в сторону, где остались трупы преследователей. «Тут все сложно. Ничего, что я капюшона не снимаю. Мне неловко, когда ты видишь это уродство на моем лице». «Ничего, если тебе так удобней». «Я не портальница», — наконец произнесла Кира. Похоже, ей понравилось, что Игнат не заставил ее демонстрировать лицо. «Совсем не моя специфика. Открывать могу, но очень короткие. А тут еще он почему-то засбоил. Меня чуть не разорвало, когда он внезапно схлопнулся. Вывалилась я неподалеку от владения одного знакомого аристократа. Он меня укрыл. В столице много магичек было. Слабые, правда, до середнячки. Их всех к ногтю прижали. Они теперь без разрешения дышать боятся. Делают, что велено. Батареи там, обслуживание систем. Любой власти наши услуги нужны. А вот таких, как я, убивают. Мы слишком независимые. Моя специальность — боевая магия. Я одна могла выжечь всю эту гребаную столицу. А почему не выжгла? Это очень странно. У тех, кто пришел за нами, были какие-то амулеты, талисманы, короче, защита от магии. Они были вооружены. Щиты сбоили при их приближении. Заклинания рассеивались. Похоже, это и произошло с моим порталом. Никогда о таком не слышал. Это должны быть очень сильные артефакты. Я тоже не слышала, — ответила Кира. Поэтому очень удивилась, когда ледяной шторм, которого хватило бы, чтобы превратить всех на площади перед башней в скульптуры, неожиданно рассеялся, едва один из нападавших поднял какой-то жезл. Странная штука. Метровая палка с хрустальным шаром на конце. И тот сиял красным. И таких на площади было много. Сколько наши не били заклинаниями, ничего не вышло. Лучше всего телекинез работал. Швырнуть бревно в толпу оказалось очень результативно. Одного с жезлом насмерть задавили. Магесса Анна даже дом развалила, тот, что ближе всех к башне стоял. Правда, атакующие очень быстро разобрались, как и что. Поставили перед этой кучей хлама мужика с жезлом, и все. Телекинез даже щепку не мог сдвинуть. Нет больше Анны. Сожгли ее, как и остальных, кого взяли. Я знаю. Я 2 недели скрывалась в усадьбе опального советника покойного короля. Туда иногда доходили новости о том, что происходит в городе. Почему не ушла? Ведь могла открыть портал. Не получается открыть портал. Такое ощущение, что вокруг везде эти жезлы торчат. У меня заклинания простейшие, через раз сбоят. Повезло, что удалось воспользоваться телекинезом, чтобы ту тварь с клешнями убить. И уж совсем чудо, что получилось пульсар создать. Так как ты к этим уродам попала? Кто-то предал. Ночью ворвались в поместье, убивали и жгли всех подряд. У них был жезл. Я убила нескольких, запустив телекинезом парочку каменных ваз, а потом магия отказала. Они выволокли во двор всех, кто остался жив, и убили. А меня оставили. «Что же это за жезлы?» — озадачился Игнат. «Никогда про такие не слышал. В этом богами забытом королевстве творится что-то очень странное. Не только тут. У соседей тоже не все ладно. И в княжествах. В княжестве, что отсюда на север, какая-то сумасшедшая ведьма несколько домов до основания разрушила». «Не спрашиваю, как ты сбежала. Как далеко от этого места подвал, в котором тебя держали?» «Я бежала 8 часов. Не сказать, чтобы быстро, но, думаю, где-то 15 километров по лесу прошла. Может, и больше, не знаю. Там какое-то старое заброшенное поместье, вот в нем эта погонь и устроилась. Нам нужно место, где мы сможем отдохнуть, пополнить магический резерв и привести тебя в порядок. И нужно делать это как можно дальше от этих уродов. Кстати, сколько их всего? Я убил 4. «Значит, еще 15. Хотя всех вместе я видела только 1 раз». Они приперлись посмотреть, как меня пытают. «Это не все твои травмы?» «Нет, но они потерпят. Куда нам идти?» «Точно не туда, куда я шел. В той стороне Гарнс. Нам туда точно не нужно. Когда мы летели, я видел на севере какую-то крошечную деревушку в 3 дома». «Летели?» — раздалось из-под капюшона. Похоже, магичка была вполне искренне удивлена. «У нас будет время поделиться разными интересными историями», — покачав головой, ответил Игнат. «Ты сможешь идти?» «Конечно, ноги целы, хоть и устали. Есть еще? Чуть позже. Хотя вот, держи». Он достал из пакета последний бутерброд. «Спасибо», — поблагодарила Магесса, забирая еду здоровой рукой. «Ты не мог бы отвернуться? Я хотела бы снять капюшон. Не хочу, чтобы ты видел меня такой». Игнат отвернулся и принялся перезаряжать барабаны к винтовке, попутно обдумывая сказанное Кирой. Неужели она говорила про Веревею и Сторожье? Даже если да, ехать туда придется. Надо убедиться своими глазами. Дед егерь опытный, мог просчитать события. Кроме того, нужно найти ближайшее отделение братства. Позарез нужна информация. Вокруг, похоже, творится что-то невообразимое. «Я готова. Мы можем идти». Игнат встал и направился четко на север, стараясь хоть примерно прикинуть, где могла быть та маленькая деревня. Магесса неторопливо шла за ним. Ее длинный плащ или сутана цеплялась за все кусты, но снимать она его по какой-то причине отказалась наотрез. Игнат пожал плечами и не стал лезть.